Евангелие от Луки, из главы 8. «Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упадшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». В сегодняшнем евангельском чтении нам предложена притча о сеятеле. Под сеятелем, разумеется, здесь Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, ипостасное Слово, сеющий между людьми истинное учение свое, силой которого люди вновь рождаются для Царствия Божия. «Вышел сеятель сеять семя свое», — говорится в притче. «Не местом стал он ближе к нам», — поясняет святитель Иоанн Златоуст, «но расположением и промышлением о нас, когда воплотился. Так как грехи заграждали нам доступ к нему и не позволяли взойти, то он сам выходит к нам». Говорится, что «вышел сеятель сеять». «Не сочти это за тождесловие, повторение того же самого», — замечает толкователь, «ибо земледелец часто выходит и не для того только, чтобы сеять, но и для других дел, например, исторгнуть и истребить тернию. Но Христос вышел для сеяния и не перестает всегда сеять в наших душах добрые семена, не только когда учит, но и через мир сей, — говорит блаженный Феофилакт Болгарский, — и через те явления, которые совершаются с нами и около нас». «Он вышел сеять семя свое», — говорится в притче, «ибо слово учения у него собственное, а не чужое. Пророки, например, говорили не от себя, но от Духа. Почему и говорили они: так говорит Господь. А Христос имел учение свое, поэтому, когда учил, то говорил не так, но я говорю вам». Ученики спросили его, что бы значила притча сия, говорится в сегодняшнем чтении. Но евангелист Матфей сообщает, повествуя об этом же событии, что первым их вопросом было: «Для чего притчами говоришь им?» То есть народу. На этот первый вопрос и отвечает Спаситель: «Вам дано знать тайны Царствия, а прочим сообщается в притчах, ибо они видя не видят и слыша не разумеют. Вам, желающим научиться и спрашивающим о значении притчи, дано узнать тайны Царствия Божия, ибо всякий просящий получает», — поясняет толкователь, «а прочим недостойным таинств, ибо они хотя и не понимали говоримого, но не поставили вопроса, чтобы узнать значение притчи и научиться. Недостойным они сообщаются прикровенно, и таковые кажутся видящими, но не видят, и слышащими, но не разумеют. И это для их же блага», — замечает блаженный Феофилакт, «ибо Христос для того сокрыл сие от них, чтобы они не подпали большему осуждению, познав таинство и презрев их, так как знающий и пренебрегающий достоин тягчайшего наказания». Отвечая на вопрос учеников, Господь раскрывает им значение притчи. Три разряда людей, кои не спасаются. Как дорога утоптанная и избитая, не принимает семени, потому что она жестка, так и жестокосердые, невнимательные и беспечные совершенно не принимают учения, потому что они хотя и слушают, но без внимания, и по их беспечности о спасении дьявол похищает слово о спасении из сердца их, чтобы не уверовали и не спаслись. Подобно тому, как на каменистой почве взошедшее семя скоро увядает, потому что не имеет корня, так и те, которые по слабости не противостоят искушениям и гонениям, скоро отпадают от веры, хотя и приняли сначала учение о спасении. Третий же разряд – это те, которые знают учение и, однако ж, подавляются тернием, то есть заботами житейскими. Итак, говорит блаженный Феофилакт, три части погибающих, а одна спасающихся. Таким образом, спасающихся мало, а погибающих очень много. «Упавшие на добрую землю, — говорит Спаситель, — это о тех, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Приметь, пожалуй, — говорит толкователь, — и точность его, как он сказал о спасающихся. Услышавши слово, хранят его. Это сказано ради тех, кое при пути, ибо они не хранят учение, но дьявол уносит его у них. И приносит плод, это сказал он, ради тех, кои подавляются житейскими заботами и не выдерживают до конца, ибо таковые, то есть не носящие до конца, не приносят плода. В терпении сказано ради тех, кои на камени, ибо они и принимают учение, но не устояв против испытаний, не имея терпения, оказываются негодными. Так Господь через эти три свойства хранят и приносят плод в терпении, отличил спасающихся от трех разрядов погибающих.